Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Продолжаем путешествовать по заявкам радиослушателей. Поехали! Счастье – понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, который соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте и осмыслению жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Википедия. Как все просто, лаконично, совсем по-земному. Никакого тебе полета фантазии, творческого начала, душевных устремлений. Радости от своего только лишь проявления, как индивидуальной сущности. Будто робот писал. Живи, человек, удовлетворяй свои внутренние потребности, условия бытия. Только лишь и всего. По мне, так жизнь теряет всякий смысл, когда нет цели, идеи, каждодневного познания себя и окружения, духовного роста, радости жизни, счастья, любви. Без этого удовлетворенность условием своего бытия, как говорилось выше, как-то меркнет. Когда осознаешь, кто ты, зачем и почему, тогда все встает на свои места, и будущее смотришь уверенно. А на радио звучит песня Евгения Крылатова из кинофильма «Гости из будущего». Хоть глазочком заглянуть бы. Чего только нету, чего только нет на этом, на белом, на свете. Нам выпал счастливый, но трудный билет. Мы века 20-го дети. Небесная высь, океанское дно раскроет секреты однажды. Нам жить интересно и весело, но все-таки хочется, хочется страшно. Хоть глазочком заглянуть бы, заглянуть. Человек. Чего только нету, чего только нет на этом, на белом, на свете. Повсюду минувшего времени след, а мы за сегодня в ответе. С тобою нам дом возвести суждено, мне завтрашний вспомнит вчерашний. Нам жить интересно и весело, но все-таки хочется, хочется страшно. Хоть глазочком заглянуть бы, заглянуть. Несколько с запозданием пришла заявка от Михаила с таким текстом. Здравия всем добрым людям. Поздравляю всех с праздником Красногор, Масленица. Очень хочется услышать ярославскую группу «Заря» с песней «Масленица». Благодарю. Масленица вроде уж прошла, однако весна еще идет, весне дорогу. А для Михаила звучит песня в исполнении группы «Заря» «Масленица». Слушаем. К ближайшему селу, да, Масленицу. площадь Вена, а чего-то кулака выспал ровно 3 часа. От такого тумака благо кости целые. Девоньки умелые привели в сознание продолжить гуляние, как огнище ослепляет глаз. Гармонист порывет меха на раз. А нет такого крови, как у нас. Ты гори, я сына, чтобы не погас. Виктор Леонидович, боец по жизни, человек неравнодушный к несправедливости, отзывчивый и деятельный, заказал песню «Орлята учатся летать». Здрав буди, Виктор. Я уверена, твои орлята обязательно полетят самостоятельно. А ты слушай свою любимую песню «Орлята учатся летать». Заявка с загадкой, поскольку человек, написавший в столик, пожелал остаться неизвестным. Это его право. В письме такие строки. «Передайте, пожалуйста, песню для Алексея, эти глаза напротив. Для меня пожелание адресанта закон. Я понимаю, что песня посвящена одному Алексею, но и другим не возбраняется Алексеем послушать и отнести на свой счет сию заявку». В эфире звучит песня в исполнении Валерия Бадзинского «Эти глаза напротив». Наслаждаемся красивым голосом и исполнением. Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Эти глаза напротив ярче и все теплей. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воле моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив пусть побегут года, эти глаза напротив сразу и навсегда. Эти глаза напротив и больше нет разлук, эти глаза напротив мой молчаливый друг. Сентиментальность и грусть, воле моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Я не знаю, пусть радость найду или грусть, мой неотступный мотив — эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эдуард просит передать песню «Ах ты, степь широкая». Хорошая песня. Слушай, Эдуард, в исполнении Андрея Весенина свою любимую песню «Ах ты, степь широкая» звучит. Ах ты, степь широкая, степь раздольная, широко ты, матушка, протянулася. Широко ты, матушка, протянулася. Степной орел подымается, ой, да то донской казак разгуляется. Ой, да то донской казак. раздоленная, широко ты, матушка, протянулася, широко ты, матушка, протянулася. А вот Тёмочка Большаков прислал звуковую заявку для своей любимой мамочки. И она такова. Здравствуйте! Передайте для моей мамочки песню про облака. Мама Света, слушай детскую песенку и полетай вместе с сыном по сказочному небу. Облака – белокрылые лошадки. Красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. А облака белокрылые лошадки, а облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, мчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони. А облака белокрылые лошадки, а облака, что вы мчитесь без огня, не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. А теперь забавная история из жизни Игоря Михеева, его рассказ. Вспомнился случай с урока физкультуры. Был у нас в школе такой спортинвентарь, как мячи с песком, по виду и форме напоминавший баскетбольный. А еще был паренек, который реально фанател от игры одного негра из Чикаго Буллс. Прям был фанатом ультрас, только баскетбольным. Рост у этого парня был выше среднего, но среди карликов. А когда он вставал на весы, то школьная медсестра проверяла, исправны ли они, потому что весы ничего не показывали, когда он заносил на них свою тушку. По предварительному сговору мы быстро переоделись и покинули раздевалку, начав играть в баскетбол. А решили мы подшутить над одноклассником из-за его низкой тяги к высокому спорту и полному неумению играть в баскетбол. Было решено разыграть пас мяча этому Нана Джордану, как вы поняли, того, что с песком. Выбегает, значит, этот микросабонис из раздевалки в баскетбольных шортах, которые прикрывали носки, все по-джентльменски, а перед заходом в трехсекундную зону кричит: чтобы передавали мяч ему, типа он открыт. Начало действия мы разыграли с обычным мячом. Потом тяжелая версия мяча оказалась у пасующего, который отдает мяч с криком «Леха, лови!» и Леха поймал. Но ни морально, ни физически он не был готов к такому посылу кинетической энергии от предмета весом такого же, как и он. После чего Леха в обнимку с мячом полетел дальше по заданной траектории в гандбольные ворота, что стояли под стойкой корзины. Четко в девятку. Конец рассказа. Каковы последствия сего паса тяжеловесным мячом, автор не уточняет. Но, думаю, Майкл Джордан посочувствовал бы своему незадачливому фанату и подсказал ему свою особую технику броска в прыжке. Защиту, перехват, быстрый отрыв, пас вперед, а также свои невероятные атакующие способности. Подсказал бы, как обойти все заслоны, спаривания, запустить козу в огород и изумительный средний бросок. Да. 69 очей за один матч в марте 1990 года – это вам не шутки. Но, как я поумничала. А теперь слушаем песню про спорт и солнце. Солнце светит. Покрепче кеды и навсегда здоровья. Вопрос решить, чуть немного захандрил. Выходи на старт, спорт тебе прибавит сил. Спорт тебе прибавит сил и вернет азарт. Дальше домино, пиво и табак. Видишь, реет над страной. Видишь, реет над страной олимпийский флаг. На-на-на-на. Александр, в чате «Ас есмь царь». просит, чтобы для него прозвучала песня «Солнышко» в исполнении группы «Сколот». У нас многие любят эту вокальную группу и часто заказывают. Что ж, Александр, слушай ты. Песня «За солнцем». Смерть носили в решете, да просыпали часто. Люди хлеб месили в темноте, да называли счастьем и горю. Все равно, куда идти, кидала жребий кости, выпадали сразу все пути. Встречайте, люди, гостя. По бедам, чтобы не видать рассвета. А весна полила по цветам огнем другого цвета. А весна звала людей на бой, мол, горе где-то рядом, и сулилась каждому с собой, мол, я твоя награда. Колодцы от солнца с лучами не на всех, а все желали долю зверям, и надоел истертый мех. Они хотели волю, перестали солнце провожать и затерялись в людях. Горюшка заставили бежать, если себя на валюте. Весны ресницы меж кустов развеял ветер талый. Боги посмотрели в решето, а там осталось мало. Снова люди сделали не так, а звери снова с краю. Я один зачем-то, как дурак, за солнцем ковыляю. Игорь задает вопрос в чате. Валька, а есть Высоцкого на реке на озере? У нас есть все, Игорь. Это, конечно, не лучшая песня Высоцкого, на мой взгляд, хотя в ней довольно точно передается тема работяги-сплавщика леса. В общем-то, жизненная ситуация. Прикольная подача сюжета. Слушай, по твоей заявке звучит песня «На реке на озере». На реке на озере работал на бульдозере, и весь в комбинезоне и в пыли. Вкалывал я до зари, считал, что черви козари из грунта выколачивал рубли. Судьба меня манила, и не золотая жила, а широкая моя кость и природная моя злость. Мне ты не подставь щеки, не ангелы мы сплавщики, недоступны заповеди нам. Сам Бог Аллах, зато я знаю толк в стволах и весело хожу по штабелям. Не судьба меня манила, и не золотая жила, широкая моя кость и природная моя злость. И последняя песня на сегодня. Надеюсь, она всем по нраву придется. «Моя Россия». Слушаем. Тебя от горьких дней.